Сейчас ровно 6 вечера, все по плану. У клонов займет часа два пробежка под угасающим солнцем до Змеиной Норы. В Канахе уже будут в нужное время. Подпитываемые тьмой и скрытые в тенях, допускаю, что клонов могут поймать. Хоть в Канахе сейчас полная неразбериха после нападения песка и звука, но специалисты по поимке лазутчиков работают всегда. В случае поимки, клоны развеются и передадут мне информацию о провале миссии, а настоящий я с отрядом собираем вещи и уходим. Провал неприятен, зато риски умереть или попасть в тюрьму минимальные. Техника теневого клонирования – незаменимая для сбора сведения и шпионажа. Что ты теперь будешь делать? Карин провожала взглядом убегающих клонов. Ждать, запрыгиваю на потолок в самый темный угол. Да, здесь моя чакра восстановится намного быстрее. Возможно, удастся немного вздремнуть. Можно я стоп, ой, активировать шаринган. Открыть первые врата. Резкий рывок с потолка, как летучая мышь набрасывается на мягкий сосуд с кровью. В последний момент крылья ночи меняются на уютное одеяло. Ловлю и обнимаю Карин, вместо жесткого падения на холодный бетон. Не стоит гулять в темноте, смотрю шаринганом на кирпич, об который девушка споткнулась и чуть не упала. Если ты не из той же породы, что и я, спасибо, Карин уже уверенно стоит на ногах, но не торопится отпускать меня. Хаен, кажется, я угодил в ловушку. Не так, чтобы мне очень хотелось сбежать. Я заметила твой отток чакры. Я могу помочь. Не надо, отказываюсь от протянутого запястья к моим клыкам. Мы договорились, что ты будешь лечить мое тело, Карин. Но не в ущерб себе. Я и сам могу без проблем восстановить чакру. Тебе самой нужно отдыхать. Холод и тьма не лучшие лекарства. Иди к остальным. Они уже должны были развести огонь. Но я хочу остаться с тобой. Карин, ты лучше остальных меня понимаешь. Смотрю в ее алые глаза. Несмотря на жизненные обстоятельства и хорошую компанию, моя природа всегда будет тянуться к темному одиночеству. Орочимару не подвел. Спустя полчаса ползания по туннелю, показалась подземная жизнь Канахи. Оттуда в первую дверь налево, еще один скрытый ход, канализация, люк наверх и я с братьями-клонами в родном селении. Сердце не ёкнуло, мой мозг не захвачен чувствами ностальгии и прочим сентиментальным мусором. Пока никто не заметил моего возвращения, не буду провоцировать удачу. Сразу разбегаемся по целям. Мне досталась самая шумная, квартира Узумаки Наруто. Впервые здесь, хотя давно знал, где живет боевой товарищ. Всем шиноби-сиротам выдают квартиры в этом районе. Меня тоже после убийства семьи переселили сюда. Так получается, что мы с Наруто были соседями, но старались игнорировать этот факт. Если случайно одновременно выходили в Академию Ниндзя, то в лучшем случае показательно игнорировали существование друг друга. В худшем, Наруто пытался меня задирать своими приколами. Я не забыл, как негодяй связал меня, чтобы похитить первый поцелуй Сакуры под моей личностью, а я всегда на оранжевые приколы отвечал черной местью. Да, когда побеждаешь в 9 спаррингах из 10, то сложно не загордиться. Стою у двери, даже не прикладывая ухо, слышу такой знакомый храп, что сопровождал всю миссию в страну волн по ночам. Я не удивлен, что монстра регенерации уже выписали из больницы. Вероятно, его оформили чисто по правилам, чтобы сдал все анализы на всякий случай, а через час отпустили. Под ковриком пусто. Это было бы слишком просто даже для Наруто. Активирую мой главный инструмент детектива, шаринган. Весь мир становится картиной преступления, а я должен отыскать все улики и правильно их собрать. На коврике следы старой грязи. Вероятно, хозяин не мыл его со дня покупки. Есть кусочки свежей травы. В центральной части Канахи облагороженные улицы. Зато много зелени на полигонах. Наруто уже тренируется, неважно. На стене серая краска, но в одном участке тон краски немного отличается, слегка свежие. Ну-ка, верхний слой снимается лезвием куная, а вместе с ним и ложный кусочек стены. С обратной стороны приклеен ключ. Странный крючок продет в него. Я вижу, что он немного отличается от металла ключа. Подвожу куной. Дзинь. Тонкая мышеловка, сделанная из пружины для бельевой прищепки. Просто и эффективно. Так по пальцам может получить даже опытный шиноби. Неплохо, Наруто. Я анализировал работу команды 7 после первой ночи в Змеиной Норе и осознал, что Наруто, несмотря на двойки по всем дисциплинам, может показывать удивительную сообразительность в мелочах и сражениях. Переиграть демона тумана на его же поле, уничтожить демона пустыни, Наруто сделал это. Но, кажется, Наруто на крыше госпиталя и в долине завершения кричал, что хочет быть равным мне. тогда ему нужно стать гораздо лучше. И я говорю не только о техниках ранга С. Ключ входит в замочную скважину и легко проворачивается. Я внутри. Откуда я вообще знал, что запасной ключ должен быть? От Наруто. В бытность команды 7 он несколько раз жаловался, что постоянно теряет ключи, учитывая, что друзей, чтобы отдать на хранение, у него нет, как и у меня, то очевидно, что дубликат должен быть где-то рядом, нужно было только найти. Осматривая жилище, осознаю, что Сакура правильно поступала, когда отказывалась прийти в гости. Повсюду грязь, весь пол в мусоре и остатках еды, на которой трапезничают тараканы. Не дом, а помойка. Поднимаюсь на потолок. Теперь это не прихоть, а необходимость, чтобы не испачкать ноги. С потолка наблюдаю, как спит Наруто. Голубая пижама, на голове забавный колпак в форме жабы. Возможно, на него уже давно положили глаз обитатели болота. Подушка вся в слюнях, что-то бормочет о Сакуритян. В Академии ниндзя крикливый апельсин вызывал у меня только раздражение. Как и у всех остальных, очень шумный ребенок с неуместным юмором. После Академии я начал немного уважать апельсина, что научился подкреплять слова делом и перестал проказничать. Но когда последний двоечник начал стремительно расти в силе, опережая меня на многие километры, легкая раздражительность и уважение сменились ненавистью и завистью. Спасибо Итачи за внушение идеи мести, из-за которой я не заметил Лису в команде. Но даже после битвы в долине завершения, я считал Наруто мусором и ненужным человеком для достижения цели по убийству Итачи. А сейчас, после пробуждения, каждый раз думая о Наруто, у меня в голове всплывает странное словосочетание. Кларк Кент. Темные извилины мозга больше не перекрыты безумной жаждой силы. Мысли беспрепятственно растекаются по коридорам моего разума. Я не смотрю на рост силы Наруто. Я смотрю на его поступки и действия. Как не бросил меня с Сакурой, а вышел против монстра Гаары. Как не испугался Орочимару в лесу смерти. И даже в долине завершения, когда я окончательно сошел с ума и нанес 2 смертельных удара, Наруто не пытался убить меня. Он искренне пытался спасти меня от самоубийственной ошибки. Я наконец-то начинаю понимать его слова. Защищать дорогих сердцу людей, друг, даже после смертельного предательства. Дважды, Наруто считает меня другом. Черное сердце настойчиво шепчет, что такие связи не обрывают. Я должен все исправить. Мы никогда не станем лучшими друзьями, с общими праздниками и веселыми воспоминаниями, как это принято у нормальных людей. Мы слишком отличаемся. Но может быть, в самый светлый день он закроет меня от солнца и сбросит в самую темную яму, где мне и место. Добавки, Сакуратян. Наруто отставил пустую тарелку рамена. Все для тебя, Наруто-кун. Сакура в домашнем фартуке с надписью «Наруто», будущий Хокаге, хозяйничала на кухне, варила божественный рамен, с любовью, не экономила на кусочках мяса, как в некоторых лавках. Это был замечательный, один из лучших дней Наруто. Сакура наконец-то признала его и согласилась прийти в гости. Все было замечательно. Он сидел на кухне и поглощал в неумеренных количествах любимый рамен, а также любовался, как Сакура порхает у плиты. Что это? Сверху в тарелку упала побелка. На потолке с оглушительным треском, словно разрывая пространство, появилась трещина, что с каждой секундой увеличивалась. Вскоре посреди черной дыры появился гигантский глаз с красной радужкой и 3 черными томами. Рассматривал происходящее. А вот и Саски-кун пришел. Улыбнулась хозяйка Сакура, с белоснежными клыками и шаринганом в глазах, приветливо махнула рукой на потолок. «Заходи, пожалуйста. Я специально для тебя приготовлю рамен с помидорами». Земля задрожала. Тарелки упали и разбились на сотни осколков. Теперь пространство начало разрываться на полу. Стол и стул провалились в пустоту. Наруто в последний момент успел отпрыгнуть от происходящей чертовщины в его квартире. В черной дыре появился 2-й глаз, тоже красный, но с вертикальным зрачком зверя. А вот и Кьюби приперся. Как обычно, когда его не звали, кожа Сакуры начала покрываться пузырями красной чакры. Кьюби никогда мне не нравился. От него одна боль и разру. Договорить она не смогла, растворившись в кровавый бульон. 2 красных глаза, сверху и снизу, смотрели друг на друга с ощутимой в воздухе ненавистью. Противостояние проклятого и узника. Противостояние вампира и демона. Кастрюля с рамином на плите взорвалась, разбрызгивая шипящее содержимое по всей кухне. За окном день быстро сменился ночью, но сквозь кромешную тьму начали пробиваться пожары красного пламени. Горела вся Коноха. Что-то капнуло на ногу. Наруто посмотрел на свою руку, что начало плавиться, плоть капала, обнажая кости. Проснулся Наруто, весь покрытый холодным потом, сердце бешено стучится в груди, что вот-вот пробьет реберную коробку. Ему и раньше снились неприятности, такое с каждым бывает, но настоящий кошмар приснился впервые. В комнате темно, за окном еще ночь, рука тянется к включателю, щелк, свет так и не появился, что-то блестит в углу комнаты, сон окончательно пропал, волосы на затылке встали дыбом, по спине пробежался табун муравьев, из тьмы его рассматривали красные огни шарингана, Итачи, предательски прошептали собственные губы, тогда серийный убийца не успел закончить свое дело, сейчас он вернулся, чтобы отрезать ноги и утащить в логово Акацуки. Наруто, с чего ты взял, что мой брат будет скрываться у тебя в спальне? Из тьмы прозвучал голос, знакомый такой. Саске, это ты? Пелена страха ушла и появилось непонимание. А чего на потолок залез? И глазами красными светишь? Ты стал вампиром? Ну, оборотень уже в команде есть. Легкий намек на превращение в лису. Можно пополнить и другими мистическими существами из фильмов ужасов. Да. Тогда Какаши будет зомби, он уже состоит из частей мертвеца. А Сакура-тян, подожди, Саске, ты только что пошутил что ли? Неверя произнес Наруто, ни разу за бытность команды 7 не помня, чтобы напарник юморил. Дай посмотрю на тебя, щелкает по светильнику у кровати, но ничего не меняется. Это бесполезно, я выкрутил все лампочки в квартире. Ты что, выкрутил? Найдешь их на кухонном столе, я ничего не понимаю. Гиперактивный Джин Чоурики вскочил на кровать. Сначала ты ушел к Орочимару, чтобы отдать свое тело. Я уже попрощался с тобой, когда очнулся в долине завершения 1. В Конохе жабы сказали мне, что ты задержался и Орочимару применил технику на другом, что еще есть 3 года спасти тебя. А несколько дней назад вернулись с миссии те придурки на воротах и всем рассказывают, что Орочимару тебя съел. А сейчас ты снова жив, но не разрешаешь посмотреть на тебя. Да что происходит, Даттибая? Какой же ты шумный. Не думал переехать на ферму? Свежий воздух полезный, можно выращивать овощи, а еще нет никаких соседей. Что ты несешь, Даттибая? Уже не важно. Я пришел сообщить, что со мной все в порядке. Орочимару не съест меня, обломает зубы. Ты вернулся в Конаху? Нет, Саске. Слова перешли в звериное рычание. Когти удлинились. Зрачок принял красный оттенок. Какая плохая лиса. Мое сознание погружается в чужое подсознание. Сырые стены, на полу вода по щиколотке, свет почти отсутствует, пахнет нечистотами. Больше напоминает канализацию, если бы только не гигантизм. Так вот как выглядит изнутри печать, сдерживающая Кьюби. И вновь потолок мой лучший друг. Передвигаюсь по бесконечным коридорам к источнику ненависти. Я кожей ощущаю, как единственный узник рад моему появлению здесь. Попасть сюда оказалось на удивление просто. Я читал в архивах Орочимару, что мои предки могли с помощью глаз проникать в ментальные хранилища. Но я не думал, что это будет настолько просто. Понадобился шаринган, зрительный контакт и желание. Теперь я иду усмирять демона, а другой я болтает в настоящем с Наруто, чтобы не пришел сюда и не мешал. Считаю, что мне повезло. Очень сложно долго общаться с лучшим другом. У парня влага на глазах выступила на словах о моей смерти. Не знаю, как на это реагировать. Со злом общаться мне намного проще. Кьюби уже давно на меня, или даже на весь род Учиха, зуб точит. Я только хотел глянуть, что же снится Наруто, как хвостатый почувствовал мое присутствие и пошел в разнос. И сейчас начал подпитывать Наруто своей чакрой через минуту разговора. Каждый пройденный метр усиливается демоническое давление. Воздух зловеще шуршит по коридорам. На полу вода закипела, пузыри с шипением взрываются. Вдалеке слышу, как когти царапают бетон. Кажется, меня пытаются испугать. Наивный. Еще не понимает, что люди могут быть гораздо страшнее демонов. Еще один безрассудный Учиха. За гигантской клеткой проскакивают такие же гигантские очертания красных глаз и клыков. Все остальное скрыто тенями. Кажется, я недостоин лицезреть 9 хвостов. Меня позабавила наша игра по наводнению ужасами улицы Конохи. Превратить девчонку в свое темное подобие, мне понравилось. Следующей ночью буду превращать всех друзей идиота в отвратительных тварей, демоническая усмешка. Если бы только трусливый идиот так рано не проснулся, мы бы могли растянуть черную фантазию намного дольше. Невидимый удар по решетке. Учиха Саске, я давно за тобой наблюдал, все ждал. Когда же ты навестишь меня? Ты за мной наблюдал? С потолка рассматриваю гигантские зубы. Каждый из них больше меня минимум вдвое. Конечно, несколько месяцев назад, после первого контакта, когда идиот сам попросил моей силы, с тех пор я могу видеть все его глазами. Хех, он так и не понял, что с силой демона идут обязательства. Сила воли. Когда Наруто сам впустил твою чакру в свой организм, ты получил больше прав из клетки. Гигантская морда изобразила интерес. Ты знаешь, что чакра — это не только энергия, а также поток воли. Очень недурно. Ты не перестаешь меня удивлять, Учиха. Раньше ты казался мне таким же идиотом, как моя клетка. Но сейчас, когда ты так близко, я ощущаю в тебе тьму. Не те жалкие крохи, что есть у каждого идиота с протектором, а бесконечное черное озеро. И давно ты общаешься с Риби? Он, наверное, пришел к тебе после убийства семьи. Или чуть позже, когда дал клятву на могиле родителей. Да, это похоже на Риби. Прийти на темную ямку и выкопать целое озеро. Не поделишься, какие у вас условия сотрудничества? Мне просто любопытно, что Риби могло понадобиться от Учихи. Что за Риби? Смеешься надо мной? Долго пилим друг друга красными глазами. Неужели никогда не встречался с Риби? Столько тьмы в сердце появилось естественным образом. Интересненько. Что за Риби? Вырываю собеседника из затянувшихся размышлений. Риби. Глупые смертные называют его бесхвостым Биджу, хотя это совсем неверно. Такой же бессмертный сгусток бесконечной энергии с каплей самосознания, но к чакре не имеет никакого отношения. Его сила древняя, появилась с первыми разумными существами. Задолго до появления ремесла шиноби и техник, он сосредоточит тьмы. Это напоминает мне природную энергию. Есть некоторые животные, что старше шиноби и уже умели черпать силу из окружающего мира. Тебе и об этом известно? Очень хорошо. Да, тьма является еще одним скрытым источником энергии нашего мира. И как выглядит этот Риби? Не волнуйся об этом. Ты уже своим существованием привлек внимание Риби. Поверь мне, ты не спутаешь его, демоническая усмешка. Тебе очень повезло, Учиха. Риби весьма редко показывает себя миру. За всю свою долгую жизнь я встречался с ним всего лишь два раза. Ты говорил, что ждал меня, Кьюби. Зачем? Ты первый, Учиха. По правилам этикета сначала гость называет цель визита. Зачем навестил мою темницу? Демон, что чтит этикет глупых смертных. Наблюдаю за усмешкой. Сам понимает, насколько абсурдно это звучит, но отступать не намерен. Ладно, будь по-твоему. В первую очередь мне нужно, чтобы ты не мешал поговорить с Наруто. Во-вторых, я пришел за информацией. И все, морда за решеткой стала скучающей. Ты не жаждешь моей силы, а ты можешь ее дать? Сомневаюсь, что ты готов сделать меня джинчурики, променять одну клетку на другую. Запечатывание биджу – это путь воров и рабовладельцев. Как знакомый с концепцией воли, ты должен понимать, что я могу добровольно поделиться своей силой. Видел белобрысого идиота в долине завершения? Эту силу, скорость, регенерацию. Я могу дать тебе это без ограничений. Взамен прошу только одно – свободу. И как я это организую? Мне далеко до титула мастера фуиндзюцу. Тебе не нужны специальные знания, указал как темно бумажку с печатью на замке с моей стороны. Достаточно сорвать ее. Вовнутрь печати не попасть обычными способами. Сюда может прийти либо хозяин клетки, либо мастер фуиндзюцу, либо другой биджу, либо учиха. Просто сделай это. Теперь я понял, легкая усмешка. Так вот почему в долине завершения ты не просто подлечил Наруто, а дал первый хвост. Реклама своих возможностей. Знал, что я мститель, одержимый поиском силы, не пройду мимо такого шанса. У тебя уже тогда созрел план этого разговора, Кьюби. Для того и влез в сон Наруто и перегружаешь его своей чакрой. Привлекаешь внимание, чтобы я пришел на диалог. Браво, детектив. Слышу из-за клетки что-то напоминающее аплодисменты. Признаюсь, я недооценил твои умственные способности. Зачем ты отменил подачу красной чакры после столкновения Расингана и Чидари? Этот вопрос меня уже очень давно интересует. Я не верю, что мой подлый удар в живот смог вырубить этого монстра регенерации. Серьезно, сломанная шея и пробитая грудная клетка не остановили, а обычный удар смог? Не верю. А разве это не ты сделал, Учиха? Из-за решетки сквозило недоумение. Сила Шарингана оборвала мой канал. Скажи мне, Лис, Шаринган закрутился в полную силу. Режим детектива активирован. Что тебе известно о воронах? Вороны, зловещая морда демона приняла умиротворенное выражение. Как будто он снова свободный лис на зеленых лугах. Вороны, это очень умные птицы. В отличие от голубей и куриц, Для поимки ворона недостаточно одних быстрых лап. Мне и моим собратьям всегда нужно было применять хитрость, если хотелось пообедать вороной. А известно ли тебе, мой плотоядный собрат, что вороны могут создавать гнезда в чужих жилищах? На чердаке, в подвале, в тюрьме? Не может быть. Меткий бросок куная в темный угол, где после моих слов слегка вздрогнуло маленькое сердце. Каар, черная птица, теряя перья и роняя кровь, сваливается в клетку Кьюби. Не успел я и слова сказать, как зверь, почуявший запах крови, набросился на раненую добычу. Это было так быстро. Мне кажется, лис и сам не отдавал себе отчет, поддавшись животным инстинктам. Зато я впервые увидел его природное величие. Скалящий зубы демон пропал. Сейчас передо мной был девятихвостый лис с рыжей шерстью. Большой, красивый, величественный. Именно таким я его навсегда запоминаю шаринганом. Проглатывает ворону. А ведь я хотел допросить шпиона брата. Хаен, я ни разу не шутил, что после Итачи в Канахе делать нечего. Брат побывал даже в темнице Биджу. Интересно, когда он забросил сюда своего шпиона, еще до убийства семьи, или когда внушил мне сбежать к Рачимару. Во втором случае получается, что брат полностью контролировал мое дезертирство, вероятно, спровоцировал мою битву с Наруто, чтобы я пробудил Мангёки, а когда не получилось, то дистанционно отключил Джинчуурики, чтобы тот не вернул меня в Канаху. Все провернул так, что я до последнего не замечал ниточки над моей жизнью, верил, что сам вершу свою судьбу. Такой уровень управления людьми и даже Биджу. Кьюби верил, что это я прекратил бой. Брат, ты невероятен. Что это было? Сытый и довольный лис уложил голову на лапы. В таком облике он нравится мне больше. Откуда здесь ворона? Как она вообще смогла попасть сюда? Кьюби, тебе что-то известно об Учиха Итачи? Хаем, это не его имя, ты орал, когда набросился на типа в черном плаще с красными облаками. Этот Итачи очень похож на тебя. Он мой брат и заклинатель ворон. Как он смог засунуть сюда дрянную птицу и спрятать ее запах от моего носа? Сам сказал, что сюда могут попасть мастера фуиндзюцу. А брат, очень мало в чем бы он не был хорош. Проговаривая это, испытываю странную смесь настороженности и гордости. Предполагаю, что брат поместил на своего шпиона остаточную волю шарингана, оружие случая, чтобы отключить Наруто от красной чакры в нужный момент. Вероятно, какая-то сила шарингана в нем еще оставалась, с помощью нее шпион мог прятаться от тебя, но не от моих глаз. Действительно опасный противник, задумчиво проговорил лис. Чтобы победить этого Итачи, нужно очень много силы. Мое предложение еще действительно. Освободи меня, и ты получишь невероятную мощь. Кьюби, после поимки шпиона, ты все еще веришь в возможность свободы? Ты под плотным колпаком каждую минуту своей жизни. Еще вороны. В голосе лиса не было страха, только азарт от будущей охоты. Вороны не худшие из твоих надзирателей. Какое это твое заключение, Кьюби? Третье, а тебе известно, что изнутри сдерживающую печать формирует мастер под свои нужды? Неспроста твоя клетка в форме канализации. Эта темница еще ничего. Вот у предыдущих красноволосых шмар все мои конечности были прибиты кольями к гигантскому камню. 60 лет с выгнутым позвоночником. Если бы мог, замочил бы Кушину еще раз. Жаль, Домита не успел добраться. Сама сдохла при перезапечатывании. Киллер Крок. Не знаю, откуда у меня возникло это словосочетание, но теперь я смотрю иначе на демона, созданного и плененного людьми, с пониманием и сочувствием. Так вот, из архивов мне известно, что твою клетку создал четвертый Хокаге, которого также именовали жабьим отшельником. А знаешь ли ты, Кьюби, что жабы хорошо себя чувствуют не только в болотах, но и в канализации? Движение в воде. Пикирую с потолка вниз, рука вытянута как когти летучей мыши перед захватом аппетитного сосуда с кровью. Поймал. Ай-яй. Пойманная в моих руках жаба красного оттенка сложила лапы в молящем жесте. Пожалуйста, не убивайте меня, вампир-сан. Говори, допрашиваю жабу под крайне заинтересованный взгляд лиса. Какая твоя цель здесь? Только следить, чтобы Кьюби не пытался сбежать и вмешаться, если тот попытается обманом принудить Наруто снять печать. Перевожу взгляд полный превосходства на узника, мол, я же говорил. Кьюби только фыркает, совсем как настоящая лиса. Кому ты должен докладывать о происходящем здесь? Джирэ и совету жаб. Уже успел доложить о моем присутствии, немного увеличиваю давление на сжатых пальцах. Не смей врать, шаринган все видит. Пощадите, вампир-сан, я бы никак не успел. В печати не работает техника обратного призыва. Я с другими жабами меняюсь раз в несколько месяцев. И Наруто этого не замечает. Мы проводим смену, когда он спит. Другой вопрос. Что за защитный механизм на печати? Перевожу шаринган на листок с иероглифами. Я вижу внутри что-то похожее на двух теневых клонов. Колебания дернулись. Они нас слушают. Кто там, лазутчик? Я не знаю. Клянусь головастиками. Не я создатель печати. Мое дело только наблюдать. Он говорит правду. Читаю эмоции жабы. Так что, Кьюби, тебе даже с моей помощью не сбежать. Подозреваю, что там два клона четвертого Хокаге, и Наруто обманывать тоже бесполезно. Они выскочат при малейшем взаимодействии со сдерживаемой бумагой. Гадство, Лис задумчиво пытался поцарапать когтем бумажку, но как и всегда упирался в невидимое поле. Сколько тебе осталось до конца смены? Немного трясу допрашиваемого, чтобы не расслаблялся. 27 дней, вампир-сан. Твоя миссия по скрытному наблюдению уже провалилась, отпускаю жабу в воду. Хочешь? Проваливай. Не хочешь, оставайся здесь и развлекай заключенного. Мне все равно. Я ухожу. Уже все, Учиха. Заключенный перевел на меня взволнованный взгляд. Ты же не получил, зачем приходил. Вообще-то, получил. Я узнал, благодаря кому победил в долине завершения. Только эта информация интересовала меня. А разговор с Наруто без красных всплесков я уже закончил в реальности. Благодарю за сотрудничество, Кьюби. И еще одно, смотрю в красные глаза зверя. Есть один тип, по имени Данза, что давно мечтает о твоей чакре. В его теле есть шаринган и геном дерева. По глазам вижу, ты понимаешь суть. На твоем месте, я бы подружился с Наруто. Потому что когда придет Данза, он заберет не только твою свободу, но и разум. Прощай, Кьюби. Подожди, Учиха. Лис провожал взглядом жабу, что на реактивной скорости уплывало подальше. Лазутчик решил побыстрее доложить начальству о случившемся. Мне же лучше, пусть Джирая знает, что на его ученика готовится покушение. Мы еще можем помочь друг другу. Разве? По-моему, уже ясно, что я никак не могу помочь тебе получить свободу. Тем более, при срыве печати ты гарантированно убьешь Наруто. Отмечаю шаринганом, как один из клонов сильно задребезжал при этих словах. Один из них Хокаге, что должен держать эмоции в узде. Но второй клон, что так сильно волнуется за судьбу Наруто. Там его мама, а я никак не могу тебе это позволить, Кьюби. Все-таки этот балбес мой лучший друг. Как насчет другого соглашения? Узник привлек мое внимание. Ты улучшаешь мои условия заключения, а взамен получаешь информацию об Учиха. Говори, жадный ублюдок Минато очень хотел, чтобы моя сила досталась этому отродью. Но далеко не каждый младенец способен вместить биджу. Поэтому вместо того, чтобы запечатать меня в горшок и провести нормальную процедуру через несколько лет, он разрезал меня на две части. Одну бросил сюда, а вторую в желудок синигами, чтобы вечно переваривался. Ублюдок так сильно волновался, чтобы его дружки не запечатали меня в кого-то еще. Из-за его жадности я должен не только терпеть заключение в канализации, а также испытывать вечную агонию моей половинки. Шаринганом наблюдаю за колебаниями клонов. Та, кого я мысленно определил как маму Наруто, вздрогнула от таких откровений. Думаю, она не знала, что испытывают биджу. Клон Хокаге полностью спокойный. Он понимает, что я наблюдаю и взял эмоции под контроль. Или он все знал и уверен в своей правоте. Возможно, он уже знал о планах Данза или догадывался. Хотя желающих получить силу биджу всегда хватало. Появилась странная мысль, что мой брат мог бы стать идеальным джинчуурики. Итачи на момент атаки было 4 года, то есть, тело выдержит полное запечатывание биджу. Не нужно извращаться с разделением и добавлять боли для узника. Учитывая его интеллект, он должен понимать, что сила, полученная добровольно, намного ценнее принуждения. А в то, что брат сможет договориться, я не сомневаюсь. Он прошел Вороний суд, сможет пройти испытание демона. Как мастер Фуиндзюцу, Итачи точно улучшил бы условия заключения, никакой сырой канализации, может даже выпускал леса на зеленые луга, давал бы поиграть с воронами, и, как джинчуурики, был бы под постоянным присмотром, может даже стал бы официальным учеником третьего Хокаге, а не партнером по шахматам. Моя семья могла бы жить, Наруто не страдал бы от гнева жителей Конохи, но четвертый Хокаге поступил не как мудрый политик, а как любящий отец. Но я знаю, как все исправить, продолжил узник под вечной пыткой. Не только гипотетической Кушине стало его жалко, мне тоже. Когда я был в заключении у Шмары Мита, Она обмолвилась, как вырвать души из желудка синигами. Я знаю, где его маска и как провести ритуал. Ты бы мог для меня это сделать, Учиха. Что будет потом, после освобождения второй половины? Не могу сказать точно. Может быть, часть меня останется на свободе, а может, автоматически затянет сюда. Не знаю, но в любом случае, я перестану испытывать боль. Допустим, меня проняла твоя история и я готов помочь. На самом деле я уже согласился. Жадная игра Минота, из-за которой страдают другие, вызывает у меня отвращение. Какой информацией ты готов поделиться взамен? О дне нападения на Коноху. В ту ночь я не сам вырвался из печати. Меня взял под контроль Учиха с Мангёки Шаринганом. Он может называть себя Мадарой, но это ложь. Того ублюдка я хорошо запомнил. Ничего общего. За твою помощь с синигами, я готов рассказать все о той ночи и мои выводы касательно личности Учихи под оранжевой маской. За 13 лет заключения я успел многое обдумать. Заключить сделку с демоном, усмехаюсь в такую же лисью усмешку, звучит многообещающе. Пока мое ментальное сознание боролось с демонами и воронами, мне досталась более сложная миссия – общаться с Наруто. Пришлось выйти из тени, а то его маниакальное желание проверить, какой длины мой язык, уже начал напрягать. Беседа вышла долгой, поэтому пошли на компромисс с общего комфорта. Свет оставили выключенным, а Наруто заварил себе быстрый рамен. Предложил и мне, но я отказался. Все же я клон, и мне калории не нужны. А еще пища быстрой заварки новому мне уже не катит. Срочно ищу дворецкого с навыками профессионального шеф-повара. На кухне, за чавканьем Наруто, я сделал то, что должен был очень давно. Объяснился. Рассказал о моих отношениях с братом, что он обязательно вернется за мной. На возмущение Коноха защитит. Легко парирую, что Итачи уже дважды давал селению мощную оплеуху, когда вырезал целый клан посреди военной организации и когда спокойно раскидал джонинов, чтобы забрать Джинчоурики. Пришлось объяснить Наруто, что это не Джирайя прогнал брата с напарником. Если бы у Акацуки действительно стояла цель захвата, то без боя они бы не ушли. Но самое главное, что волновало лучшего друга, я признался, что тогда с моим рассудком все было плохо, но сейчас мое психологическое состояние в норме. Я не собираюсь больше прыгать в петлю, лишь бы сдох Итачи. Наоборот, собираюсь прожить как можно дольше. Так ты вернешься в Коноху. Пожиратель рамена заваривал себе третью порцию. Мне некуда возвращаться, это уже не мой дом. Я же объяснил, что мое похищение было спланировано на самом верху. Не случайно в момент похищения были свободны только генины. Даже больше скажу, если бы не твои особые отношения с пятой Хокаге, то вероятно за мной вообще никого не отправили бы. Так давай отмутузим этого Данза. Я позову извращенного отшельника и бабулю Хокаге. Старой развалине от нас не сбежать. Ты забываешь об Итачи, которого не остановит и вся легендарная тройка. Ты знаешь, что вороны едят жаб, змеи не брезгуют даже слизнями. Даттибая, как же сложно. Вот поэтому я собираюсь уйти в долгое путешествие, а потом заняться семейными делами. А как же наша команда? Тебя не хватает, Наруто, ты не понимаешь, останусь я или нет, но с командой 7 покончено навсегда. Тебя уже взял в личные ученики Джирайя. От тебя это скрывают, но лучше узнать заранее. У жаб на тебя огромные планы. В скором времени тебя заберут в жабье болото. Не волнуйся, в их же интересах сделать тебя сильнее. Главное, не упускай шанс по глупости. Ты меня понимаешь? Ловлю удивительно серьезный кивок от Балагура. Какаши, он одиночка по жизни. Сам вспомни, сколько времени он с нами провел вне миссии. Я скажу, 0. Кроме моего обучения Чидори больше нечего вспомнить, но там его вынудили обстоятельства. Всегда сбегал от нас сразу после сдачи миссии в администрации. А сейчас, после нападения песка и звука, каждый джонин на счету и для большей эффективности они выполняют миссии без балласта в виде генинов. В ближайший год мы не увидим его точно, а может и 2. Сакура, возможно, ей будет лучше без меня. Хотя бы она будет достаточно далеко, чтобы брат не вынудил меня убить ее, как это сделал с тобой. Итачи что? Наруто уронил ложку от шока. Я уже говорил, брат хочет, чтобы я пробудил Мангёки, а для этого нужно убить лучшего друга. Подозреваю, что он намеренно наслал на меня Цукуйоми, возможно, добавил еще какие-то наркотики в воду, чтобы понизить критическое мышление и повысить агрессивность. Твой брат чудовище. Хуже. От кровожадных монстров хотя бы знаешь, чего ожидать. А брат, он истинный гений. Чтобы понять, как работает его сложный разум, Мне нужно стать намного лучше. Коноха в этом помочь мне не способна. Складываю руки домиком. Я рассказал о себе. Теперь твоя очередь. Какие у тебя планы на жизнь, Наруто? Ну, перед сном планировал вернуть тебя в Коноху. Неряшливо чешет затылок. Еще хочу стать Хокаге. Вот, и все. Не скрываю разочарования в голосе. Ну, мальчишка покраснел и неловко заерзал на стуле. Может еще жениться на Сакуритян. Хаен, я не мастер вести вдохновляющие речи, но чувствую, что ты способен на большее. В памяти снова странное словосочетание Кларк Кент. Зачем тебе шляпа Хокаге на самом деле? Ты понимаешь, что эта должность возлагает ответственность, требует от лидера вести свой народ. Ты готов брать на себя ответственность за жизни людей, меня, Какаши, Сакуры? Каждый отданный тобой приказ может привести к нашей смерти. Готов ты к этому? Уверен, что нет. Я знаю, зачем на самом деле тебе нужен титул самого почитаемого жителя Конохи. Мои красные глаза неотрывно удерживают внимание синих. Мечта всей твоей жизни, чтобы тебя заметили. Вообще-то, ты можешь исполнить ее прямо сейчас. Вся Коноха видела, как Кьюби защищал жителей Листа от Ичиби. Тебе нужно всего лишь намекнуть своей подруге Хокаге, чтобы тебя официально наградили за героическое спасение всех жителей. После торжественной церемонии уже никто не посмеет игнорировать героя Конохи. Так просто, неверя произнесла жертва остракизма. Именно. Тебе не нужна шляпа Хокаге для этого. Выполни детскую мечту и двигайся дальше. Поговори с жабами, выслушай их пророчества. Если не сказки, то по их словам ты способен создать мир без войны. Отправься в кругосветное путешествие с Джирой, расширь свой кругозор. Посети руины Узушия, познай историю своих предков. Вырасти наконец-то, определись с жизненными целями. Стань мужчиной и принимай взрослые решения, а не гонись за мечтами мальчишки. Ты уже уходишь. Наруто вскочил, когда я поднялся из-за стола. Почти. Еще две вещи, которые помогут тебе вознестись. Я общался с Кьюби. Что? Когда ты общался с этой тупой лисой? Только что. Одновременно вести беседу здесь и внутри твоей печати утомительно, поэтому не кричи, пожалуйста. Что тебе известно о Кьюби? Он злобный демон, из-за которого погибли сотни жителей Конохи, и теперь меня, как его тюрьму, все ненавидят. Первая подсказка. Злым демоном его сделали люди. С Кьюби можно общаться, навещая его почаще. Лучше дружить со своей силой, чем враждовать. Вторая подсказка. Тычок в амулет первого Хокаге. Воля в нашем мире имеет огромное значение. Это не пустые слова. Если сможешь подчинить или договориться с волей первого Хокаге в амулете, то получишь геном дерева или даже больше. Это очень важные сведения. Воспользуйся ими с умом. Это что? Прощальные дары, это извинения. За это, тычок в грудную клетку. И это, тычок в шею. Береги себя, друг. Примечание автора. 1. Отсылка на первую главу. В день победы самый светлый, Супермен разделил славу между всей лигой, закрыл от солнца, и вернул кости в пещеру обратно во тьму. 2. В Наруто-версе широко распространен кинематограф и есть кинотеатры. Смотрите первый полнометражный мультфильм. Его сценарий одобрил Кишимото. 3. Зомби тоже есть. Именно этим словом Кисами дразнил дуэт мертвецов Кокузу и Хидана. 4. ГГ продолжает ассоциировать Наруто с Кларком, а последний жил на ферме. 5. В печати Кушины Кьюби действительно был прибит к камню. Поэтому я не осуждаю лиса, что убил свою тюрьму. И по этой же причине он называет путь к Джинчурике рабовладельческим. 6. Киллер Крок. Человек-крокодил, что живет в канализации Готэма и нападает на людей. Несколько раз пытался жить нормально, по-человечески, гастролируя с цирком уродов или еще как, но каждый раз жестокость людей возвращала звериную натуру. Знаю я, как ревностно в этой франшизе относится к пирингу Наруто Хината и с презрением к Наруто Сакура, поэтому на всякий случай уточню. Сон ничего не значит. Я подкорректировал характер Кьюби. В каноне он сначала был тупой и бешеной собакой, что на всех бросается, а потом стал милой пушистой лисичкой. Как по мне, бред и тупость. Он же демон-лис. Двойное сочетание коварства и хитрости. Именно эти черты решил поставить ему на передний план своей истории. Если вас вдруг смущает, что два хищника и любителя запугивать быстро нашли общий язык, то вспомните, как в каноне Наруто и Кьюби дошли от убью, кишки на люстру намотаю. Да брат за брата всего за несколько часов. На всякий случай, Минато не гад. Он обыкновенный родитель, что ради своего потомства готов пойти по головам. И немного личных размышлений, что даже предотвращая дезертирство Саске, команда 7 все равно распалась бы вскоре после экзамена. Чтобы сохранить команду, необходимо менять характер каждому участнику. П.С. Очень сложно далась эта глава. Все же я, как и Бэтмен, считаю канонного Наруто мальчишкой с незрелыми мечтами. Поэтому и общение с ним было как с ребенком. Все-таки он совсем не Супермен, чтобы общаться с Бэтменом на равных. Зато получил мотивирующий пендель. Сейчас немного спойлерну, но после слов ГГ, выполнение детской мечты, а также общение с жабами, путешествие с Джирой и обмена мудростью с многовековым Кьюби, Наруто серьезно повзрослеет. Не только физически, но и психологически вырастет как личность. При следующей встрече с ГГ, они уже будут общаться на равных. Глава 12. Подруга детства. Далеко намылился, пацан, пробасил голос позади меня. Приветствую, Джирая, спокойно оборачиваюсь. Кто же знал, что мне так повезет на выходе из квартиры Наруто повстречать его учителя. Ночь на улице, людей вокруг нет совсем, пересеклись в темном проулке между жилыми помещениями. Совпадение? Не в данном случае. Жабы быстро докладывают обо всех визитерах к Наруто или Кьюби, не так ли? Про себя хвалю мысленные способности Кьюби. Лис хитрый и понимает, что можно говорить вслух, а что только шепотом. Реально ценная информация, что может убедить меня дать ему свободу. О самом факте союза демона и вампира, бородавочный лазутчик не услышал, ибо сбежал раньше. Мне хорошо запомнилось, как еще полчаса назад Наруто знатно обалдел, когда из его рта вылезла жаба и тут же исчезла в технике обратного призыва. Мой, пока еще не очень сообразительный, друг уже собирался звать жабьего босса на разборки. Пришлось напомнить ему, что сейчас ночи люди спят, как и жабы. Посоветовал отложить все до утра, но вряд ли это остановит гиперактивного юношу. Видел, как оранжевое пятно выскочило из окна в сторону полигонов. Ты знатно подгадил мне своим возвращением. Кьюби теперь знает и будет выискивать всех жаб в канализации. И Наруто потребует объяснений. Жабий отшельник в агрессивной манере начал хрустеть костяшками. За это надо ответить. Хочешь меня убить? С насмешкой выдерживаю грозный взгляд. Встань в очередь. По уровню сил ты будешь третьим. После Итачи и Орочимару, высокомерный Учиха, сплюнул на землю. Сразу предупреждаю, что вымещать на мне гнев бесполезно. Я всего лишь теневой клон, прячу руки в карманах под недовольный фырк. Мне интересно, откуда Наруто узнал, что Орочимару не дождался моего тела и сменил сосуд раньше. Опять жабы? Не верю. Змеи уже давно враждуют с вами, научились ощущать по запаху жабьего масла. Твой шпион в змеиной норе ходит на двух ногах. Не спрашиваю, а утверждаю. И ты сделал такие выводы по словам Наруто? ПФФ, тоже мне детектив. В любом случае, твой шпион делится не всей информацией. Ни ты, ни Наруто не знали о моих изменениях. Сканирую эмоции Шаринганом и понимаю, что попал в яблочко. Советую пересмотреть свою агентуру на лояльность. Без тебя знаю, как мне работать. Зачем тебе Кьюби? С какой целью посетил его клетку? Уверен, твой канализационный шпион уже все рассказал. Жабам и всей Конохе должно быть стыдно, что пропустили пернатого лазутчика к Джинчуурике. А ведь Ворон тоже мог сорвать печать и был бы новый прорыв Кьюби внутри стен Конохи. Даже без Шарингана вижу, как мой собеседник побледнел. А еще умер бы Наруто. По-моему, хватит уже правительству бросать все на самотек. Шестеренки закрутились. Мой брат ясно обозначил свой интерес к Кьюби. Пора уже Конохе взять ответственность за главное оружие, или как они там именуют Наруто. А у тебя какие на него планы, Учиха? Наконец-то прозвучал главный вопрос. Абсолютно никаких. Мне не интересна жизнь Узумаки Наруто. Он может жить как хочет. Цель моего ночного визита – донести, что со мной все в порядке. Не нужно меня спасать, словно принцессу из логова чудовища. Или как он там планировал выбросить 3 года своей жизни. Его помощь мне также не нужна. Я сам должен уладить семейные дела. Я пришел освободить Наруто от обязательств, которые он сам на себя повесил. Как благородно, Учиха-сан, проговорил с кислой физиономией, явная издевка. Где же была твоя доброта, когда ты ломал шею своему другу? Я не собираюсь выслушивать нравоучения, только не от тебя, Джирая, не от того, кто бросил сына своего ученика на 13 лет, мог бы хоть посещать изредка и присылать подарки на дни рождения. Каждая годовщина высвобождения Кьюби для Наруто был худшим днем в году, а теперь точно копирую мимику его физиономии. ПФФ, тоже мне крестный. Орочимару и об этом рассказал своему плебею, Трипло. Он ничего не говорил. Я догадался сам, Слушаю очередное недоверчивое фырканье. Можешь мне не верить, но Орочимару плевать на твое существование. Он никогда о тебе не вспоминает. Ты для него пройденный этап. Джирая, фиксирую шаринганом подавляемую эмоциональную боль. Твоя тайна таковой только называется. Каждый шиноби знает, что просто так не делится личными техниками, а тем более контрактом призыва. Что твоим учеником был четвертый Хокаге, знает каждый в Конохе. Сравнив фотографии Наруто и Минато, я с шаринганом нашел десяток генетических сходств. А на финал, Расинган, коронная техника четвертого. С чего бы ты обучал именно этой технике вчерашнего Генина, как не с целью передать сыну наследие отца? Ты не мог догадаться за мой статус крестного, скрестил руки. По твоей логике, я просто учитель отца Наруто и ничем не обязан ему. Наруто, не самое распространенное имя. Лично я знаю только одного человека, и героя одной не самой популярной книги. Мой оппонент отвел взгляд в сторону. Это финиш. Только я набрал воздух, чтобы на одном дыхании припечатать, как меня прервали. Хаен, не дают насладиться статусом детектива. Ты уже растрепался о своих выводах, Наруто. Нет, это не моя тайна. На этих словах мой оппонент облегченно выдохнул. Но он начинает догадываться. Наруто может и тугодум, но не идиот. Даже Кьюби из своей клетки уже догадался, как обстоят дела. Джирая, на твоем месте, я бы все рассказал. Чем дольше затягиваешь, тем хуже будет потом. Учиха, раздающий жизненные советы. Когда ждать дождь из коров? Пробурчал здоровяк себе под нос. Что ты собираешься делать? Я уже все рассказал Наруто о собственных планах. Можешь спросить его, враждовать или еще какие отрицательные действия против Конохи принимать не намерен, если тебе это интересно прямо сейчас. Я вернулся только на одну ночь, чтобы правильно попрощаться. Ловлю удивительное понимание на лице ветерана шиноби. Ну да, у них же с Орочимару тоже была своя финальная битва. Тебе с Наруто придется говорить обо мне, когда поднимется тема жаб в канализации. Вдалеке, за жилыми кварталами, в лесной чаще с громким хлопком появился жабий босс. Очень недовольный жабий босс, которого отвлекли от сна. Вижу, как в ту сторону уже скачут тени в масках Анбу. Несносный ребенок, выругался Джирая, но в данном случае я был аналогичного мнения. Хрен с тобой, Учиха. Занимайся своими семейными делами, лишь бы подальше от меня и крестника. Если он тебя простил, то и я зла не держу. Не хочешь поработать на Конаху? Я на секунду подзавис, проверяя, не висит ли на мне звуковое гендзюцу. Так внезапен был этот переход. Но нет, Джирая сосредоточенно ожидает ответа. У меня нет теплых чувств к Конохе, поэтому о долгоиграющем сотрудничестве или службе не может быть и речи. Атмосфера в воздухе накалилась, но и негатива я не испытываю. Если это одноразовая услуга, то могу помочь. В разумных пределах, сдай актуальное логово Орочимару. Джирая второй раз за ночь впечатлил меня своей прямолинейностью. Наруто говорил, что он мужик простой, но я не думал, что настолько. Честно говоря, меня такая открытость подкупает. Ты же не рассчитываешь серьезно, что мой бывший товарищ будет в самом деле заниматься твоим обучением. Это для меня Наруто не посторонний человек. Ты же для Орочимару всего лишь инструмент, как и все в его окружении. Он использует тебя и выбросит. Джирая говорит правду. Шаринган подтверждает. По крайней мере, он верит в свои слова. Если твоя информация поможет задержать Орочимару, то сможешь вернуться в Конаху. На суде выступлю в твою защиту. Даю слово. Он сдержит слово. Я это вижу шаринганом и чувствую сердцем. Но союз летучей мыши и жабы, такого даже в сказках не бывает. Джирая после столкновения с Орочимару драка будет обязательно. Шанс с первого раза схватить скользкого змея крайне мал, независимо от результата оправдает меня перед Конохой. Может сочинить сказку, что я всегда был его шпионом и вся акция с дезертирством была огромным спектаклем по поимке отступника. Можно даже Наруто подговорить, чтобы дал ложные показания, мол, на самом деле мы не сражались в долине завершения, а все разыграли для возможных шпионов Орочимару. Пятая Хокаге поверит своим мужчинам и оправдает по всем статьям невиновного меня. Только что потом, Джирая уйдет с Наруто становиться сильнее, а я останусь один, ждать, когда Итачи вернется вырвать мои глаза. Спасибо за предложение, но скоро ни о чем будет докладывать, продолжаю на недоуменный взгляд. Запущена цепочка событий, на которую я повлиять не способен, больше 50%, что Орочимару умрет к концу месяца. Старый шиноби только понимающе кивнул, сам видит, что я не желаю больше рассказывать, отрясти информацию из клона, бесполезно. Джирай убежал в сторону жабьего босса, что уже достал нож. Ситуацию нужно решать срочно. Да, подкинул же я Наруто гору потрясений за одну ночь. Я же решил воспользоваться суматохой и рванул в сторону спрятанной маски синигами. Вообще-то я изначально рассчитывал на безрассудство Наруто этой ночью, чтобы отвлек на себя всех наблюдателей. Я бы мог усыпить друга Гендзюцу и развеять технику клонирования, но Кьюби подкинул дополнительную миссию. Так что оригиналу придется немного понервничать, но он будет доволен информацией от демона. Странно, что еще другие клоны не развеялись. Чем они там занимаются? Пока мои более удачливые клоны заняты существенными делами, мне же выпала короткая соломинка, то есть выслушивать слезы Сакуры. Если Наруто заслуживает моих объяснений, то и она тоже. Нехорошо я в прошлый раз вырубил ее и бросил на лавочке. Хотя, учитывая мое психологическое состояние, спасибо брату, перед дезертирством, то ей еще повезло, что я не пробил ее насквозь чидори. Интересно, как бы при таком раскладе все сложилось. Наверное, за убийцей не отправили бы команду спасения из генинов, а сразу послали бы обученных ликвидаторов. Дом семьи Харуна было найти проблематично. В отличие от Наруто, что случайно оказался моим соседом, о Сакуре мне известно еще меньше. В гости ни разу не приглашала, ибо такое предложение девушки для молодого человека могут двусмысленно понять, да и не согласился бы я прийти. И сейчас идти не сильно хочется, но надо. С этим мне помог Кабуто, у которого я по пути сюда невзначай спросил адрес Харуна-старшего. Все-таки отец Сакуры Джонин, а служащие Анбу должны знать домашние адреса всех значимых персон Конохи. Джонины – это элита деревни ниндзя. Это генином может стать каждый оборванец, что закончил Академию ниндзя. Что не так уж и сложно, нужно всего лишь выучить три простых техники и попадать кунаями по мишеням хотя бы 4 раза из 10. Научные и гуманитарные дисциплины можно на двойки сдать, учителя на пересдачу отправлять не будут. У меня 1/4 одноклассников на письменных экзаменах отдала пустые бланки. Все равно на большой дороге никто не смотрит в табель успеваемости. Точно так же подумали и поступили Наруто, Киба, Чоджи, Шикамару. И я не намного лучше, сдавал только для галочки. После внушения от брата, я был уверен, что математика никак не поможет мне стать сильнее. Для становления чунином не обязательно проходить публичный экзамен. Даже больше скажу, на арену попадают только лучшие представители молодежи, чтобы достойно прорекламировать себя и всю деревню ниндзя перед заказчиками со всего мира. Бывает такое, что хорошо себя представившие получают индивидуальные заказы. Слышал, что после моего выступления дочка рисового магната хотела купить у Конохи меня на сутки для сопровождения по магазинам. И ведь с большой вероятностью аппарат Хокаге согласился бы, чтобы не терять платежеспособного клиента. Да, все же дезертировать было правильным решением. Так вот, всем покрасоваться и распустить перышки на мировой арене не дадут. Неудачники портят престиж. Как и вечно ходить в генинах не получится, ведь этот ранг всегда ассоциируется с только окончившими академию. Поэтому повышение до чунина дается автоматически за небольшое отличие по службе. Ни одна непроваленная миссия в течение года, к примеру, за выполнение определенного количества миссий ранга С или банально за 3 года службы не обязательно безупречной. В отличие от предыдущих двух, ранг Джонина нельзя получить, просто выждав время. Для достижения нужно выполнить 2 требования. Огромная личная сила, ведь именно этих бойцов используют для защиты селения и отправляют на самые сложные миссии, а не ораву чунинов. Во-вторых, быть Джонином – это большая честь, поэтому данный ранг выдают только за особые заслуги перед Конохой. Какаши получил повышение за то, что прошел всю войну и убил больше 100 вражеских шиноби, включая их джонинов. Остальных историй не знаю. Ни брат, ни мама с папой не делились, за что получили повышение. Это я веду к тому, что если отец Сакуры прыгнул выше чунина, то значит он сильный и профессиональный шиноби с немалыми достижениями. До пробуждения меня бы этот факт удивил. Сейчас он кажется логичным. Сакура попала в одну команду со мной и Наруто, при этом как-то у нее получалось держать уровень. По крайней мере, в самом начале. Меня тянул Шаринган и Какаши. Наруто тянул Биджу и Джирая. А Сакура, я не знаю, может отец не уделял внимания как знакома, а фамильных бонусов ей судьба не подбросила. Анализируя сейчас, понимаю, что попрекать ее за слабость было неправильно. Сакура нормальная кунаичи для своего возраста, что закончила академию чуть меньше полгода назад. Единственная кунаичи, что прошла в третий этап экзамена из песка, была старше нас всех на 2 года. Я нахожусь у здания с квартирами для семейных шиноби с детьми. Если бы я остался в Канахе и женился, то мог бы тоже сменить однокомнатную на более просторное жилье. Бесплатно. Несмотря на все остальное, все же Канаха пытается улучшать жизнь своим гражданам. Мне нужен второй этаж и окно открыто. Надо проверить мой лимит удачи. Поднимаюсь, а там явно девчачья комната. Что это? Судьба решила отсыпать мне немного удачи за предстоящий разговор, не знаю, но принимаю. Пересекаться с родителями Сакуры мне совсем не хочется. Проникаю в спальню девушки, занавески закрываю, шаринган активирую, так мне комфортнее. Внутри царит идеальный порядок, чего я и ожидал от прилежной ученицы. Ловлю легкий укол ностальгии, когда замечаю письменный стол с учебниками, ручками и тетрадями. Когда я последний раз таким пользовался? Наверное, еще до смерти семьи. Потом я проводил все свободные часы на полигоне для оттачивания боевых навыков. А это что? Тетрадь с еще свежими чернилами. Сначала я подумал, что это дневник с личными переживаниями Сакуры. Уже хотел побыстрее вернуть на место для сохранения чужих границ и собственной психики. Или нет, тут какая-то приключенческая история. Ладно, не буду вторгаться в чужое пространство. На вешалке висит знакомое вишневое платье. Розовая макушка торчит из-под одеяла. Сакура, что я думаю о ней? До пробуждения из тьмы считал ее очередной безмозглой фанаткой, что слепо влюблена в великолепного меня, вызывала только раздражение своей навязчивостью. После пробуждения, когда осознал прагматичные цели моего фан-клуба, принял ее за корыстную девицу, что хочет добраться до денег моей семьи, опять вызывает ее персона только раздражение. А потом, лежа на холодной кровати подземной базы, я начал думать, существуют 2 случая, что подтверждают искренность ее чувств. В лесу смерти, когда меня и Наруто лихорадило от подарочка Орочимару, Сакура укрыла нас и заботилась по мере возможности. Зачем? Она могла бы запустить сигнальную печать, всю команду бы дисквалифицировали, зато не нужно волноваться о хищниках. Почему-то она не захотела эвакуироваться, даже когда ее начали избивать шиноби звука и заставили отрезать волосы, которыми она так восхищалась. Зачем терпеть побои и рисковать жизнью? Ответ очевиден. Ради меня и Наруто. Перед началом экзамена я уже вслух мечтал, как смогу сразиться с сильными противниками и приблизиться к цели убить Итачи. А Наруто всю академию орал о мечте стать Хокаге, поэтому для него экзамен, как шанс получить повышение, тоже очень важен. Такое самопожертвование ради не только богатого меня, но и голодранца Наруто. Мне этого достаточно для понимания, что Сакура неплохой человек, может наивная, но не подлая. Уже за это она заслуживает попрощаться со мной по-человечески. А второй случай был в ночь дезертирства из Канахи. Сакура готова была закричать. Чтобы уберечь от самоубийства, она слышала разговорчики Наруто в больнице и знает, зачем я нужен Орочимару, или пойти со мной в змеиную нору. Вот этого я не понимаю до сих пор. Зачем бросать родителей и службу ради зловещей неизвестности? У меня есть подозрение, но хочу услышать это от нее. Любопытство, вот вторая причина, почему я здесь. Легкий тычок в лоб вырывает из сновидений. Сакура нехотя раскрывает глаза и зевает. Я уже начал забывать, какие у нее красивые изумрудные глаза. С легким облегчением обнаруживаю на ней закрытую пижаму. Было бы очень неловко, если бы она предпочитала спать нагишом. Как темно, сколько сейчас времени? Девушка потянулась к занавескам на окне. Не открывай. Изумрудные глаза встретились с красными огнями в темном углу комнаты. С хищником, что одним взмахом крыльев разорвет расстояние и вопьется клыками в нежную кожу. Со мной. Фиксирую, как по ее коже пробежала мелкая дрожь, а взгляд стал почти стеклянным. Наверное, так же я выглядел перед Орочимару в лесу смерти. Только он применял жажду убийства. А мне для внушения страха такие костыли не нужны. Саске, это ты? Голос ее был почти беззвучный, но у летучих мышей всегда был обостренный слух в тишине ночной. Мне сказали, что ты мертв. Слухи о моей смерти преувеличены. Держу зрительный контакт. Ты еще хочешь уйти из Канахи вместе со мной? Че что? Я передумал. Мне нравится твое предложение. Ради этого прокрался ночью в спальню. Ты готова уйти, Аканаха? Ты не можешь вернуться, она сдерживает мое развитие. За пределами стен селения и ограничений правил шиноби, я способен добиться большего. Так что, готова собрать только самое необходимое, бросить семью и обязанности кунаичи, чтобы покинуть со мной Коноху до рассвета и никогда не возвращаться? Да. Зачем? Склоняю голову на бок. Я читал все эмоции на ее лице во время моей речи. Ей страшно дезертировать, но также она рада моему предложению. Можешь подойти, пожалуйста? Тонкие пальчики сжали одеяло. Она боится меня? Ты поверила россказням идиотов с ворот? Думаешь, что я Арачимару? Шаринган фиксирует поднимающийся страх. С каждым последующим словом розововласка начинала сильнее дрожать. Лес смерти оставил на тебе большой шрам. Змей, вот чего ты боишься больше всего. Их острые клыки с капающим ядом. Раздвоенные языки. Склизкие тела. Как могут залезть тебе в горло и щекотать внутренности? Прекрати. Голос Сакуры сбился на истерику, а из глаз текут слезы. Саске, почему ты меня пугаешь? Что я сделала тебе? Хаен, я хотел этой речью подвести, что со мной в змеиной норе ей будет неуютно, но явно перегнул палку. Со злодеями мне общаться проще, чем с друзьями. Я не хочу делать больно Сакуре. Спрыгиваю с потолка и занимаю место рядом на кровати. Мне это непривычно. Тьма из сердца отвергает такое поведение, но разум подсказывает, что я должен. Рука опускается ей на спину. Теперь я вижу, на лице проскакивает слабая улыбка сквозь слезы. Это правда ты, Саске? Может и нет, прекращаю гладить по спине. Во мне осталось мало того доброго парня, каким ты меня запомнила. Большинству я показываю себя в другом образе. Кровожадной тварью, что разрывает ночное небо жуткими крыльями. Но зачем? Девушка благодарно кивнула, когда подал ей упаковку салфеток с тумбочки. Потому что миру нужен не хороший парень, а темный шиноби. Сбиваюсь с ритма от нахлынувших мыслей, но быстро возвращаюсь к реальности. Я это объясняю только для тебя. Чтобы ты понимала, во мне всегда была тьма. Если пойдешь со мной, то большую часть времени ты будешь видеть жуткую тварь истины. Я все равно хочу уйти с тобой, вытерев слезы, смотрит решительным взглядом. Объяснись, мне нужно понять твои мысли. Расскажи о себе, пожалуйста. Разговор вышел длинным. Как всегда, жизнь любого человека начинается с его родителей. Харуна-старший является не просто джонином, а еще и очень сильным. В свое время его кандидатуру выдвигали на пост 4-го Хокаге. Учитывая, что и моего отца предлагали, то это очень высокая оценка. А потом родилась Сакура, что уже как девчонка не может быть достойным наследником, а тут еще не унаследовала и половину таланта отца. Как будто этого было мало. У Харуна-старших появились какие-то проблемы с деторождением. К единственной дочке, что не оправдало надежды, отношения не очень. Сакура не вдается в подробности, а я не настаиваю, но и шаринганом вижу, что ничего хорошего. На ее будущем кунайчи уже давно поставили крест, поэтому и не занимаются ее развитием. Семейного тепла нет. Сакуру неделями оставляют в одиночестве, что с двумя родителями шиноби не редкость. А когда возвращаются, то начинают клевать за собственные неудачи. Вообще-то, я очень хорошо ее понимаю. Мои собственные отношения с отцом были далеки от нормальных, без значимых достижений, и он пренебрегал общением с не таким гениальным младшим сыном.